Герасим, доселе равнодушно наблюдавший шумную возню куриц за окном, очнулся и, смущенно крякнув, ушел на повидь, где под сенным ворохом, обернутая рогожкой, почивала его тайная утеха — черная тушка фотокамеры Аполло. «Да она, похоже, заряжена!» Вадим покрутил в руках камеру. «Где нашли рюкзак?» «Да его лесной поп нашел!» «Яраско, слышь ты, стукан каменный, отвези товарищей за озеро, пусть сами поспрошат. Сегодня не повезу», — отрезал Герасим, ревниво оберегая отца Гурия от вторжения приезжих. «Не объяснять же им, что среда и пятница — дни непрерывной молитвы монаха. А завтра надо подумать. О, да тут на дне что-то еще припрятано». Вадим Андреевич нащупал округлый сверток в потайном кармане на самом дне рюкзака. Развернув темную, заплесневелую тельняшку, следователь извлек серебристое широкое кольцо. Это был тускло-блестящий кованный налобный обруч. Чеканный узор густо покрывал его поверхность. По нижнему краю велась надпись, похожая на прихотливую славянскую вязь. «Это, вероятно, самое ценное из найденного ребятами». Ликерия приняла обруч на вытянутые ладони, поднесла к свету. «Эти буквы очень похожи на золотую цепь, но я не могу прочесть». В ее глазах плыл слезный туман. Луч солнца скользнул по полированному серебру, и обруч стал горячим, словно его нагрели на открытом пламени. Лике стало больно. Вадим вынул обруч из ее рук и долго смотрел на орнамент из сплетенных букв. «А знаете, Лика, мне бабушка в детстве рассказывала о буквах, которыми до потопа писали. Только писаны они были не пером, а огнем. Эти грамотки белый старец людям давал. Он в лесах людей спасал, на дорогу выводил и в руку обязательно грамотку давал. Судя по антропологическим параметрам, эта корона принадлежала какому-то богатырю», — проговорил Петр Маркович. «Нончи-то перевелись, богатыри. Давай, мать, подумаем, где спрятать клад. На время, разумеется». Вадим Андреевич обернул обруч чистым полотенцем. «Посмотрите, это же кровь!» Петр Маркович сжимал в руках тельняшку. Местами она побурела и пошла зеленью. Гликерия заплакала, больше не сдерживая себя. Бабка Нюра обняла ее большими крестьянскими руками, укачивая, как ребенка. Надо готовиться к худшему. Вечером сваренные банным жаром мужчины отпивались травяным чаем в горнице, а хозяйка помогала Гирии управиться с незнакомым банным обиходом. Темна, тесна и приземиста была бабкина байна, но после всплеска горя казалась она лике волшебной кузницей неведомого лесного народца. Все здесь утешало ее, словно по косам гладила теплая родная рука. Бабка Нюра заваривала крутым кипятком ромашку, березовый лист и молодую крапиву. Травяные настои шибали ярым душистым парком. «У меня в костях холод разгнездился. Не согреюсь я. А ты крепче парься, девушка. Косы-то расплесни. Вот, почитай, весь здешний народ в байнах родился. В байне-то к земле ближе. Земля-то она тоже мать-родиха. Бабушка, а где душа бывает до того, как на свет появиться? Да где? Дело известно. Живет себе с Богом в праве. Душа-то на материн зов 7 недель идет, по 7 мирам подзвездным, через 7 больших планет до мира лунного, пока зарод созреват. У староверов так сказано. Вот ангел, покров материн, берет части у земли, у воды, али у железа, у камени, у дерева, у огня, у всякой смертной вещи. Соберет все, и дух-то и зародится от того камня несекомого. А что это за камень?